Глава 8. Войдя в здание DOJL, Джо сразу увидел, насколько наглядно слова, отмеченные им на главной странице веб-сайта компании, отражались в интерьерах. Ему приходилось беседовать с руководителями во всевозможных местах, и в простеньких автомастерских, и в кричащих о богатстве офисах в сияющих небоскребах. У каждого места была своя атмосфера, своя энергия. Разумеется, здесь тоже. Аура компании Жака Генетта была одновременно и настраивающей на работу, и уютной. Место было высококлассным, но не в таком стиле, который бросается в глаза. Повсюду было дерево, настоящее дерево, и простор. Словно входишь в утонченный респектабельный отель или кантри-клуб. Джо мельком обернулся, бросив взгляд на дверь, и отметил, насколько ухожена лужайка при входе. Увидел, что дорожки выложены плиткой, а не просто забетонированы. Определенную энергию он ощутил еще снаружи, когда подходил к зданию. Теперь же с одобрением понял, что именно создавало это ощущение. Упорядоченность в сочетании с умением ценить прекрасное. Даже в таких вещах, как дорожка и лужайка. Взгляд Джо привлекли фотографии на стене. Они были сделаны на ежегодных мероприятиях компании, где собирались все или почти все сотрудники. Одно фото было сделано на каком-то большом корабле, другое — в красивом бальном зале. Внизу каждой фотографии указывался год, когда она была сделана. Джо сразу же отметил, что на всех фотографиях люди улыбались, причем искренне. Примечательно, как отличается подлинное от фальшивок. Настоящее счастье подделать нельзя, а именно оно и было отражено на снимках. Джо подошел к столу администратора и сразу обратил внимание на табличку, стоявшую на столе. «Директор по первым впечатлениям». «Вот это совпадение», — подумал он. «Такое же название должности администратора использовали и в DRL Enterprises». Женщина, сидевшая за столом, встретила его улыбкой. «Доброе утро и добро пожаловать в DOJL. Могу я вам помочь?» «Хорошее первое впечатление», — подумал Джо и улыбнулся в ответ. «Доброе утро. Я здесь, чтобы встретиться с Жаком Генеттом». Женщина улыбнулась еще шире. «Мистер Погрид, верно?» Джо кивнул. «Да, это я». Она указала ему на ряд кресел. «Прошу вас, присядьте, а я дам Жаку знать, что вы пришли». «Можно предложить вам какой-нибудь напиток?» Джо покачал головой. «Нет, не нужно. Спасибо». Женщина сняла трубку и набрала внутренний номер. Джо принялся потихоньку осматриваться. Холл был наполнен дневным светом, что неудивительно, так как здание было стеклянным. Свет создавал приподнятое настроение, и скованность, неизбежная в незнакомом месте, быстро исчезала. «Джо, добро пожаловать в DOJL!» Джо повернулся на голос. К нему приближался мужчина, высокий, ростом больше 180 сантиметров. На нем была темно-синяя рубашка поло с логотипом DOJL. На вид мужчине было около 55 лет. У него были седые волосы и светло-голубые глаза, одновременно пронзительные и дружелюбные. Джо улыбнулся. «Жак?» «Так точно, сэр!» Он протянул руку, и Джо пожал ее. «Рад, что вы смогли выбраться к нам. Как прошла поездка?» «Хорошо, спасибо, без проблем». Жак указал рукой куда-то влево. «Давайте пройдем в мой кабинет». Джо последовал за ним. Вскоре они оказались в просторном кабинете с множеством окон. «Кофе, чая, воды, Джо?» «Нет, спасибо». «Тогда располагайтесь, пожалуйста». Мужчины уселись друг напротив друга. «Еще раз благодарю за то, что уделили мне время», — проговорил Джо. «Как я уже упоминал в письме, о вас и вашей компании я узнал от Мэгги Дерейл». «Я разговаривал с ней вчера вечером», — ответил Жак. «По ее словам, вы отличный парень и заядлый путешественник». У Жака был низкий гулкий бас, который сам по себе мог бы производить устрашающее впечатление. Однако почему-то сочетание внешности и голоса давало противоположный эффект, скорее успокаивающий. «Еще она сказала, что вы любите помогать людям», — добавил Жак. «Стараюсь». «А как вы познакомились с Мэгги?» Джо мгновение помедлил, прежде чем ответить. «Ее муж, Томас, был моим наставником и лучшим другом. Это он познакомил меня с Мэгги. Я люблю путешествия, которые обещают приключения. Поэтому не раз брал Томаса и Мэгги в свои любимые места — Африка, Австралия, Таиланд. Жак все это уже знал. Мэгги просветила его, когда звонила в первый раз. Но ему хотелось услышать историю знакомства от самого Джо. «А вы?» — спросил в свою очередь Джо. «Откуда вы знаете Мэгги?» «Через мою жену Диану», — ответил Жак. «Они познакомились еще во время учебы и с тех пор поддерживают контакт. Раз в пару лет они с удовольствием ездят куда-нибудь отдыхать вдвоем. Я познакомился с Мэгги, когда она приезжала в Канаду». «Ага, понятно». «Итак», — продолжил Жак, — «какова цель вашего приезда? Как я могу вам помочь?» «Ну, я не хочу слишком навязываться, но мне хотелось бы познакомиться с вами и Дио Джейл. Проект, над которым я работаю, — это интервью и биографические статьи о лучших руководителях организаций. Я занимаюсь этим уже несколько лет. Подготовив материалы, я распространяю их среди сотрудников наших компаний и среди наших партнеров. По моим наблюдениям, лучшие руководители — это люди, которые учатся всю жизнь. Но самое главное — это люди, которые могут научить. Так что моя цель — выудить из интервью от 5 до 10 концепций или, может быть, практик, дающих пищу для размышлений. Что-то такое, что люди могут прочесть и, если это им подходит, применить в собственных организациях. Это наш способ помогать развиваться руководителям Darrell Enterprises, а заодно и нашим партнерам. Жак, понимающе кивнул. И как я могу помочь вам? Как вы обычно проводите свои интервью? Джо слегка улыбнулся. Каждое интервью чем-то отличается от других. Иногда я просто около часа разговариваю с руководителем, и все. А потом полученную информацию излагаю в письменной форме. Жак, испытующе, посмотрел на него. «По вашей улыбке мне ясно, что это далеко не все. Тем более вы сами сказали «иногда». «Да, просто беседовать — это только один конец спектра», — подтвердил Джо. «А что на другом конце?» Джо ухмыльнулся. «Как-то я 3 недели проработал в пекарне, ходил по пятам за ее владельцем, чтобы подобающим образом рассказать его историю». Во взгляде Жака читалось одобрение. «Неужели? Честное слово. Оно того стоило?» «Еще бы. Это были 3 недели сплошного удовольствия. Даже необходимость просыпаться по утрам в 4:30 его не испортила». Джо чуть наклонился вперед. «Жак, мне очень понравился ваш веб-сайт. Вы явно создали особенную компанию. Кажется, не осталось ни одного из известных мне званий лучшего рабочего места, которого вы бы не завоевали. Да и Мэгги нахвалиться на вас не могла. Если для вас лучший вариант — часовая беседа, пусть будет так. Но моя интуиция подсказывает, что тут скорее сценарий пекарни. Повторюсь, я не хочу доставлять вам неудобства, но я мог бы какое-то время походить за вами тенью, погрузиться в культуру DLGL. Думаю, это привело бы к появлению интервью, способного изменить жизнь многих руководителей». Жак откинулся на спинку кресла, пару секунд помолчал. «Что ж, тогда так мы и сделаем».